Глава 14. Не теряя времени, я поспешил в приемное отделение. Зайдя внутрь, увидел очень странную картину. Мужчина лет 40 в рабочей одежде вжался в угол кушетки и истошно орал. Лицо его покраснело, а глаза были выпучены от ужаса. Рядом с ним стоял Никифоров в хирургических перчатках. Вид у хирурга был весьма растерянным. Антон обернулся, увидел меня и облегченно выдохнул. «Саня, так ты дежуришь сегодня», — радостно проговорил он. «Вот пациент поступил с жалобами на острые боли в животе. Поэтому даже терапевтов не трогали, сразу меня вызвали. Клиника острого живота налицо, напряжение передней брюшной стенки, положительный симптом Щеткина Блюмберга. Мне нужно исключить желудочно-кишечное кровотечение, провести пальцевое ректальное исследование, но он вот». «Извращенец, даже не подходи ко мне!» В свою очередь высказал свое мнение пациент. «Палец мне в жопу запихать хочет, ага! Да я полицию сейчас вызову!» А в этом мире в сфере медицины гораздо веселее работать, чем в моем. Столько разнообразных историй, а всего лишь мое первое дежурство. Я поднял руки в примирительном жесте. «Как вас зовут?» – спросил я у мужчины. «Виктор Степанович Корякин», – с подозрительностью в голосе ответил он. «Я врач-терапевт Агапов Александр Александрович», – представился я в ответ. «Итак, что вас беспокоит?» По крайней мере, он хотя бы истошно кричать на весь Аткарск перестал. «Живот!» – настороженно глядя на Никифорова, пробурчал он. «С утра вообще болел, но я терпел все. А сейчас совсем не в моготу стало, и вот скорая сюда привезла». «Где именно болит?» – мягко поинтересовался. Корякин указал рукой на верхнюю часть живота, чуть правее пупка. «И тошнит еще», – добавил он. «Дважды рвало». «Рвало чем?» – сразу же уточнил я. «Если рвота была цвета кофейной гущи, желудочное кровотечение можно было ставить и так». «Да тем, что ел», – отмахнулся Виктор Степанович. «Не было никакой крови, доктор». Я задал еще несколько вопросов. Затем попросил разрешения осмотреть пациента. Живот был напряжен, как барабан, резко болезненный в эпигастральной области. Проверил симптом Щеткина Блюмберга, медленно надавил на правую подвздошную область, а затем резко отпустил. Корякин дернулся и зашипел сквозь зубы. Никифоров был прав. Я выпрямился. «Виктор Степанович, у вас картина острого живота», — начал объяснять я. «В вашей брюшной полости происходит что-то серьезное, и мы не можем исключить кровотечение из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Поэтому хирурги требуют провести пальцевое исследование». Корякин поморщился. «Вставить мне палец в жопу», — уточнил он. «Ну, грубо говоря, в этом заключается вся процедура. Ох, чем я тут вообще занимаюсь?» «Да», — ответил я, — «это стандартная диагностическая процедура. Если есть кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в желудке или двенадцатиперстной кишке, кровь проходит через весь кишечник, окисляется и становится черной. Это называется милена. На перчатке после исследования будет черный дегтеобразный кал. Это покажет, есть ли кровотечение или нет. И от этого зависит тактика лечения». «И без этого никак не обойтись», — вздохнул Корякин. «Можно», — честно ответил я. «Но тогда мы рискуем пропустить кровотечение. Если оно есть, и мы его не заметим, последствия будут куда хуже. Процедура быстрая и безопасная, и мы точно будем знать, что делать дальше». Он снова нахмурился, обдумывая мои слова. «Это будет делать этот?» Он махнул рукой на Никифорова, который так стоял рядом в своих перчатках. «Хирург», — кивнул я, — «компетентный специалист». С этим бы я поспорил, конечно, но в данном случае надо было говорить именно эти слова. «Ладно», — вздохнул Виктор Степанович, — «но если узнает кто, вам вообще не жить». «Повернитесь на левый бок и подтяните колени к животу», — скомандовал Никифоров. Я вышел из кабинета, чтобы не смущать пациента. Подождал в коридоре, вернулся минут через 5. «Кровотечения нет», — сообщил мне Никифоров, стоя возле раковины. «Кладу в хирургию, там дальше буду разбираться». «Я вам и без пальца в жопе мог то же самое сказать», — все-таки пробурчал Корякин. «Ну да ладно, врачам виднее». Никифоров оформил бумаги и забрал Виктора Степановича в свое отделение. Из комнаты, где лежал под капельницей тот пьяный человек, выглянула Козлова. «В каждой бочке в затычка, доктор», — сквозь зубы произнесла она. Даже комментировать это не стал. Подошел к столу, нашел номер неврологии и позвонил туда. «Неврология, слушаю». Женский уставший голос. Скорее всего, медсестра. «Это терапевт Агапов Александр Александрович», — ответил я. «Сегодня направил вам пациентку с подозрением на нарушение мозгового кровообращения, Федотова Тамара Ивановна. Хотел узнать, как она». «Минуту». Послышался шорох бумаг. «Так, транзиторная ишемическая атака в бассейне левой средней мозговой артерии. Проявления регрессировали в течение 3 часов. Асимметрия лица и парез левой руки полностью купировались. Состояние стабильное. Назначена антиагрегантная терапия, статины, гипотензивные препараты». Я выдохнул с облегчением. «Спасибо», — отозвался. «Рад, что все обошлось». «Если бы затянули, был бы полноценный инсульт», — отозвалась медсестра. «Но риск повторного эпизода есть, поэтому пока что побудет в неврологии». «Хорошая медсестра. Видно, что разбирается в своем деле. Приветливая, отзывчивая. Таких людей мало в этой больнице». «Еще раз спасибо», — проговорил я. «Всего доброго». Она повесила трубку. Сразу же достал мобильный телефон, написал короткое смс-сообщение Виолетте, что тетя в порядке. Ответ тут же пришел. «Спасибо, гора с плеч». Вернулся в ординаторскую. Савинов уже раскинулся на диване, прикрывшись пледом, и мирно похрапывал. Но, по крайней мере, разговорами пока что донимать не будет. Правда, оставшиеся дела в терапии мне пришлось сделать лично. Проведал Морозову Нину Леонидовну, сделал назначение, обошел пациентов, которые нуждались в осмотре, сделал дневники. Спать не хотелось, поэтому после всех дел я открыл телефон и погрузился в дальнейшее изучение медицины этого мира. Мне даже удалось скачать некоторые учебники, по которым местные врачи учатся в вузах. Через пару часов скорая помощь привезла пациентку с повышенным давлением. Та от госпитализации отказалась сама, поэтому я просто осмотрел ее, подкорректировал терапию и дал гипотензивные препараты. Савинов даже не проснулся. В 5 утра все-таки тоже задремал, прямо за столом. Пациентов до самого утра больше не было, а усталость уже накопилась. Мне показалось, что как только я закрыл глаза, кто-то сразу же затряс меня за плечо. «Санек, 7:30, подъем!» — бодро проговорил Савинов. «Скоро ТТшка придет, надо смену сдавать». Ох, спать хотелось ужасно. В итоге 2 часа сна после всех подвигов прошедшего дня оказалось мало, но куда деваться. В ординаторской была раковина, в которой я умылся холодной водой, прогоняя остатки сна. Савинов суетился, причесываясь возле небольшого зеркала. «Ты меня прям норм прикрыл, спасибо!» — заявил он. «Замолвлю за тебя словечко». Еще бы он не замолвил после всего, что произошло на дежурстве. Я сдержанно ему кивнул. Через 10 минут в ординаторскую пришла Агишева. Скинула пуховик, поправила волосы и уставилась на нас с интересом. «Ярец, молодец, как прошло дежурство?» — поинтересовалась она. «Никого мне тут не убили». «Не, морг без пополнения», — отрапортовал Савинов. «Освидетельствование, одно поступление в терапию. Ничего особенного». «Что за поступление?» — поинтересовалась Агишева. Я коротко рассказал про пациентку. С утра не успел ее навестить, но, думаю, она была стабильна. Иначе бы мне уже сообщили медсестры. «Поняла», — кивнула Татьяна Тимофеевна. «Говорят, что и одного мужчину прокапать оставили после освидетельствования». «Да, там так получилось», — начал было Савинов. «Даже не начинай. Я прекрасно поняла, что за тебя всю работу Агапов выполнял», — перебила она его. «Но зато теперь точно знаю, что его можно оставлять на ночные дежурства». Ярослав потупил взгляд, больше ничего не отвечая. Кажется, Агишева и сама прекрасно знает, что представляет из себя Савинов. На его фоне и Агапов еще не самый плохой врач. Прежний Агапов, если точнее. «Ладно, Агапов, с воскресенья на понедельник ставлю вас на первое дежурство», — объявила Татьяна Тимофеевна. «Перед началом рабочей недели мало кто любит дежурить, так что это место свободно». «Отлично, спасибо», — кивнул я. «Итак, экзамен пройден, до дежурств допуск получен. По дате меня тоже все устраивало, за выходные сделаю дела и приду дежурить». Мы вышли из больницы вместе с Савиновым, но сразу же разошлись. Он поспешил на прием в поликлинику, а я отправился в главный корпус к айтишникам. Прием у меня сегодня был с часу, а на вызовы все равно ехать позже, так что успею решить еще пару дел. Кабинет айтишников нашелся в углу административного здания. Да уж, далеко их посадили. Постучал, получил разрешение, вошел внутрь. Комната была тесной, небольшой по размерам. В ней стояли три стола с компьютерами, а помимо этого целый шкаф с мониторами, проводами, частями компьютеров. За столами напротив друг друга сидели двое айтишников, которые приходили тогда ко мне. Как их тут называют? Лёлик и Болик, точно. Одного из них точно звали Геннадий, но кого именно, я так и не узнал. Оба айтишника уже усиленно что-то печатали, сосредоточенно глядя в мониторы. Один из них оторвал взгляд от экрана и повернулся ко мне. «Чем помочь?» – буркнул он. «Доброе утро», – поздоровался я. «Мне нужно заблокировать электронную подпись». «Это еще зачем?» – нахмурился он. «Потому что я ее потерял, мне выдали новую», – объяснил я. «А потом меня предупредили, что старую могут найти и использовать без моего ведома, и я не хочу этого допускать». Он почесал голову и кивнул. «Сейчас». Повернулся назад к компьютеру. «Фамилия, имя, отчество». Я продиктовал свои данные, и он принялся за дело. Как же быстро он печатает на клавиатуре. У меня на это действие по-прежнему уходит куда больше времени. Видимо, тут нужна сноровка. «Готово, Агапов», — провозгласил он минут через пять. «Спасибо. У меня оставался последний вопрос, деликатный. И еще вопрос. Один мой знакомый оказался в неловкой ситуации. Случайно подписался на сайт, который ему не нужен. Теперь хочет отписаться, но не получается. Конечно, легенда очень слабая, но ничего лучше я не придумал. А скоро уже произойдет новое списание с карты, и мой баланс вообще уйдет в минус». «А что за сайт?» Тут и второй айтишник повернулся ко мне. «Да там...» Я неопределенно махнул рукой. «Ничего особенного». Они переглянулись, явно уже давно поняв, о чем я говорю. «Бывает», — протянул один из них. «Ну, тут все просто. Если не работает кнопка «Отменить подписку», то нужно написать в техническую поддержку сайта. Или сходить в банк, попросить заблокировать операции с карты, чтобы не было платежей по тем реквизитам». «Спасибо», — кивнул я. «И пусть знакомый будет впредь внимательнее», — добавил второй айтишник. «О, это все непременно». Я кивнул и покинул их кабинет. Что ж, сегодня вечером продолжу попытки избавиться от этой подписки. Добрался до своего кабинета. До вызовов еще полтора часа, самое время заняться инвалидностями. Открыл приказ, о котором говорила Савчук, достал список пациентов. Так, работы предстоит много. Мало того, что для получения инвалидности необходимы были результаты довольно обширного перечня обследований, так еще и сроки имелись у этих самых обследований. Проще всего пригласить всех восьмерых ко мне на прием, желательно сегодня же. Поэтому я принялся методично их обзванивать. Трое не взяли трубку, один оказался неходячим, но остальные согласились прийти сегодня на прием. Так, нужно выяснить у Савчук, как оформляется инвалидность на дому, если пациент не может сам добраться до поликлиники. Как я понял, это была женщина с заболеванием суставов, и она даже по дому передвигалась с трудом. Так, разберемся. Хотел уже идти к Савчук, но тут у меня самого зазвонил телефон. Лаврова. «Зайди ко мне», — коротко бросила она в трубку и сразу же сбросила звонок. «Ни здравствуй, ни до свидания». Интересно, что ей надо. Отправился на второй этаж в знакомый 23-й кабинет. Прием у Тамары Петровны еще не начался, и она пила кофе, вальяжно развалившись в своем кресле. «Доброе утро», — обратился я к ней. «Вы меня вызывали?» «Да», — она лениво повернулась ко мне. «Итак, Агапов». Растягивая время, она отпила еще один глоток кофе. «Ох, и вредная же женщина». «Вам поступила благодарность», — ровным тоном продолжила она. «Благодарность? Неожиданно. Я работаю в поликлинике фактически только первую неделю, хоть этого и никто и не знает. Не думал, что успел уже произвести на кого-то такое сильное впечатление». «От кого?» — поинтересовался я. «От дочери Смирновой Зинаиды Ивановны», — безэмоционально ответила та. Якобы вы помогли ее матери, сдержали свое слово и вообще хороший врач. Та рыжая дочь, что устроила мне скандал на вызове. Не думал, что она одумается. Но, видимо, наш с ней разговор не прошел даром. «Что скажете?» — Лаврова перевела взгляд на меня. Я пожал плечами. «А что тут надо говорить?» — уточнил я. «Что вы задумали?» — Лаврова скрестила руки возле груди. Даже чашку с кофе отставила. «Что за дешевый трюк?» «Вы о чем?» — перестал я понимать эту женщину. Тамара Петровна подъехала на своем кресле поближе ко мне, в который раз подумал, что, возможно, она с него вообще уже встать не может. Застряла навечно. «Полгода безответственной работы!» Голос ее стал жестче. «Случай с Верой Кравцовой! Куча жалоб на вас! А теперь вдруг благодарность? И думаете, что я куплюсь на такой дешевый трюк?» Вообще, мне было очень приятно, что дочь пациентки написала благодарность. И совершенно непонятно, чего от меня хочет заведующая терапией. «Какой трюк?» Я уселся на кушетку, потому что стоять после ночного дежурства было уже трудно. Не ожидал, что этот разговор так затянется. «Вы подговорили пациентку написать благодарность, да?» — прямо спросила Лаврова. «Подговорили за деньги, заплатили ей». «А, вот она что подумала. Я еще при первой встрече понял, что заведующая терпеть Агапова не может». И теперь она просто не могла перенести, что на меня кто-то написал реальную благодарность. «Ничего такого не было», — отрезал я. Понятия не имел, что она захочет поблагодарить меня. «Что ж, мне приятно. На этом все». Тамара Петровна прищурилась и несколько мгновений внимательно смотрела на меня. «Если это игра, то вы хорошо держитесь», — наконец заявила она. «У меня четкое распоряжение – 3 месяца не выдавать вам никаких премий. Так что устно я вам благодарность передала. И на этом все. Свободны». Она так и не поверила, что благодарность настоящая. Что я никого не подговаривал. Но мне все равно, если честно. «Всего доброго». Я повернулся к выходу. «Не забывайте про дела на участке. И фарм уже на следующей неделе откроется», — буркнула мне в спину Тамара Петровна. И кивнул и вышел из кабинета. Следующим пунктом моего утреннего плана был визит к заместителю врача по медико-социальной экспертизе. Так что зашел в кабинет за курткой и направился к Савчук. Она была у себя в кабинете и тоже пила утренний кофе. Сегодня волосы ее были распущены и лежали на плечах, что шло ей определенно больше, чем тот строгий пучок. «Агапов», — протянула она, — «доброе утро». «Доброе утро», — кивнул я, — «у меня вопрос». «Кто бы сомневался?» Она пару секунд помолчала, глядя на меня. Такая вот у нее была странная привычка. На второе свое посещение уже понемногу привыкал. «Проходите, говорите». Я сел к ней за стол, достал блокнот с записями. «Одна из пациенток, которой необходимо повторно сделать группу инвалидности, плохо ходит», — начал я. Она сказала по телефону, что вряд ли доберется до поликлиники. «Есть ли способ оформить группу на дому?» Она поправила очки и сделала еще глоток кофе. «В этой больнице что, все начальники в одно и то же время кофе пьют?» «И если пациент не может прийти сам, то оформляется выездная комиссия», — наконец-то ответила она. «Ну, по факту, чаще всего просто дается группа без присутствия пациента. Только вам нужно организовать все обследования на дому». «И как это сделать?» — удивился я. Снова пауза. Савчук внимательно смотрела мне в глаза несколько секунд. Странная привычка на самом деле. «Кровь пусть медсестра на дому возьмет», — ответила она. «Хирург и невролог на дому посмотрит. А вот на рентген придется ей приехать, такси брать социальное. По-другому никак». Я внимательно все записал. «А кто берет кровь на дому?» — уточнил я. «Участковая медсестра», — усмехнулась та. «У вас нет медсестры?» Меня это тоже удивляло с первого дня. С медсестрой можно было бы успевать гораздо больше, делегировать ей многие задачи. Но мне приходилось разбираться с участком самому. «Нет», — покачал я головой. «Ну, за участок кто-то отвечать должен. Спросите у вашей главной медсестры», — ответила Савчук. «Вообще у нас с медсестрами недобор, да, как и с врачами. Никто не хочет работать в славном городе Аткарске». Она внезапно лукаво улыбнулась, и я не нашелся с ответом. С ней было довольно трудно разговаривать, возможно, из-за ее особой манеры. Собрался уходить, но увидел кулер с водой. Бутыль, что стояла в нем, была пустой, а рядом полная. «Вам помочь?» — предложил я. «Вы о чем?» — в этот раз мне удалось выбить Савчук из колеи. «Поменять бутыль в кулере», — я указал рукой. «Она же тяжелая». Савчук посмотрела на меня удивленно. В этот раз молчание было весьма обоснованным. «Я опросила мужчин, но все постоянно заняты были», — призналась она. «Если вам не трудно, я буду рад». Бутыль с водой весила 10 кг. Для тела Сани Агапова это было ну очень тяжело, но виду я не подал. Отсоединил пустую бутыль, водрузил целую. «Готово», — провозгласил я. «Спасибо», — она все еще с удивлением смотрела на меня. «Не ожидала от вас». Для меня в этих поступках не было ничего удивительного, но женщины в этом мире ужасно удивлялись элементарной вежливости. Видимо, нравы в моем в этом мире тоже отличались. Я попрощался и вышел из ее кабинета. Итак, теперь осталось сходить к главной медсестре, узнать насчет медсестры своего участка. Кажется, ее звали Татьяна Александровна. Та курносая медсестра что-то про нее упоминала. Кабинет ее нашелся на 2-м этаже поликлиники, недалеко от кабинета Лавровой. Постучался и одновременно почувствовал, как же я устал от этой утренней беготни. С утра уже половину больницы оббежал. «Войдите!» — раздалось из кабинета. Татьяна Александровна оказалась женщиной 40 лет. Плотной, очень высокой, с короткой темной стрижкой. Как я понял, несмотря на свою должность, у нее самой был участок. Только я не знал, с кем именно из врачей она работала. Сейчас в ее кабинете было пусто. «Доброе утро, доктор!» Вежливо, но холодно поздоровалась она. «Что вы хотели? Все документы я вам через Кристину передала». По крайней мере, узнал, что ту курносую медсестру зовут Кристина. «Здравствуйте!» — кивнул я. «Хотел узнать, какая медсестра временно отвечает за 5-й участок. Мне нужна кровь на дому взять у одной пациентки». Татьяна Александровна бросила на меня недовольный взгляд. «Напишите направление и принесите мне, я возьму», — буркнула она. «Нет у меня медсестры для вас». «Хорошо», — последние слова меня смутили. «А почему именно мой участок без медсестры?» Она торопливо отвернулась, зачем-то переложила несколько бумаг на столе. «Без медсестры именно вы, а не ваш участок», — заявила она, — «потому что я так распорядилась». «Очень интересно. Нет, я понимал, что кадров не хватает, работать некому. Но, оказывается, окончательное решение было за Татьяной Александровной и упиралось конкретно в мою кандидатуру». «А почему вы так распорядились?» — настойчиво уточнил я. «А вы не понимаете, доктор?» — она резко развернулась ко мне. «Скажите спасибо, что на вас заявление в полицию не подали». «Саня, да что ты опять натворил?»